4. Второе поколение, третье поколение. Перед Дзюньсе выехал мужчина средних лет за 30 на инвалидной коляске. Его ноги были укрыты толстым слоем сатина. Взгляд светлых глаз мужчины был направлен на него. Его брови были похожи на мечи, своими остриями устремлялись к вискам. Его тело излучало убийственно холодную ауру. В глубине его соколиных глаз мелькало презрение. Мелькало слабо, но вполне очевидно. Если бы этот человек не потерял свои ноги, он был бы мужчиной, подобным нефритовому дереву. Выдающийся, бесстрашный, воплощение истинного героя. Судя по остаткам ауры силы, когда-то он наверняка был решительным и сильным генералом армии, ведущим за собой десятки тысяч на кровавые войны. Примечание переводчика. Нефритовые растения являются символом процветания. «Третий дядя?» — остановился Дзюньсе. Он порылся в воспоминаниях и обнаружил, что, по мнению Дзюньмасе, этот дядя мог лишь бездельничать, сидя в своей коляске. То есть это обычный халявщик, живущий за счет других. Но нынешний Дзюньсе смог почувствовать, что этот самый третий дядя, живущий уже много лет, лишь с помощью коляски испускал очень знакомую ауру, от которой пробежали мурашки по спине. Жажда убийства. Желание настолько выраженное, что даже у Дзюньсе сердце вздрогнуло. Для того, чтобы обладать таким уникальным боевым духом, нужно пройти сквозь огонь тысячи сражений и быть ветераном войны с железной волей, пробивающимся через горы трупов и моря крови. Эта аура сродни острию несравненно острого клинка, который нельзя выбросить, даже если он будет сломан, ведь его сияние отражается по всему небу. Однако сейчас этот острейший клинок был спрятан в ножны. За всю свою жизнь Дзюньсе видел всего двух или трех человек подобного класса, и все они занимали очень высокие посты в армейской службе. И он по-настоящему восхищался этими железными, доблестными генералами. Вообще-то дедушка Дзюнь тоже являлся такой личностью, однако он уже закаленный ветеран, который умеет сдерживать свою ауру, не демонстрируя окружающим свою силу. И встреча Дзюньсе с дедушкой Дзюнь стоила того, ведь он смог обнаружить это. А вот Дзюньвуй еще не достиг такого уровня мастерства, чтобы держать свою ауру в узде. Вся его сущность была подобна несравнимому мечу. Даже несмотря на то, что этот меч спрятан в ножны, эта невероятная энергия Ци вытекала наружу. Естественно, только знающие люди, как Дзюньсе, способны это заметить. Простые люди вроде Дзюньмасе не поймут этого, даже если их изобьют до смерти. И хотя этот великолепный меч был отложен в сторону и повешен на стену, он все равно испускает драконоподобные вопли посреди ночи. Это крик жажды крови, жажды, которая пропитала его до мозга костей. «Не часто же ты меня называешь своим третьим дядей?» Дзюньвуй поднял голову, цинично глядя на своего племянника. «Масе, с каких это пор ты решил стать наследником второго порядка?» Сказав это, он вдруг вздохнул, не понимая, что это с ним сегодня происходит. Из чего вдруг ему захотелось поговорить с этим безнадежным ошметком на стене? Дзюньсе долго смотрел на него, но его глаза были сфокусированы на дядиных парализованных ногах. «Ты, наверное, шутишь, дядя. Ты подлинный наследник второго порядка, а я в лучшем случае пойду третьим. Но мирная и счастливая жизнь третьего наследника меня вполне устраивает». «Э? Почему этот парень говорит сегодня таким тоном? Его слова не лишены колкости, но в них нет того обычного высокомерия и пренебрежения, как было раньше». Услышав ответ Дзюньсе, в глазах Дзюньвуя словно сверкнула молния, рассекающая тьму ночного неба. Вдруг он громко рассмеялся и, качая головой, спросил: «Ты вообще знаешь разницу между наследниками второго и третьего порядка?» «А разве оба этих наследника не являются бесполезными нахлебниками до конца своих дней?» — поднял брови Дзюньсе. Смотря на уважаемого и хладнокровного Дзюньвуя, чья слава могла затмить любую другую с громом и молнией, находящегося в таком состоянии Дзюньсе смог испытывать лишь грусть. В глазах Дзюньвуя плескались горечь вперемешку с нежеланием. Но они сразу рассеялись. Положив руки на колени, он поднял голову и сказал: «Это высказывание в корне неверно. Как это, нет никакой разницы? Да между этими наследниками лежит целый мир. Наследники второго поколения — это отцы, которые потом и кровью заложили фундамент, чтобы их сыновья могли просто сидеть и наслаждаться плодами их трудов. И пока у них есть род, чтобы есть, они не умрут и смогут наслаждаться жизнью в роскоши. Но совсем иначе дела обстоят с третьим поколением». Он взглянул в глаза Дзюньсе, рассмеялся и продолжил: «Так называемые наследники третьего поколения — это не обязательно те, кто родился в третьем поколении, но те, кто стали преемниками третьего поколения. То есть дед заложил все основы, но его линия была раздавлена в середине пути твоим отцом. И вот так образовалось третье поколение. Я иду из поколения деда, а ты из поколения своего отца. Вот в чем разница. Твой дед уже стар, а ты, даже если решишься стать родоначальником третьего поколения, не сможешь удержать свои позиции долгое время. У тебя нет другой защиты, кроме твоего деда. Твоя жизнь в качестве наследника третьего поколения будет очень трудна и жестока. Бездарные и нерешительные никогда не смогут стать третьим поколением. Вот почему я в этом плане гораздо удачливее тебя». Все это Дзюньвуй высказал в ответ на бесполезных нахлебников, но, закончив говорить, он почувствовал печаль, затопившую его сердце. Неужели это и правда конец великой династии Дзюнь, семьи, поднявшейся столь высоко и так оглушительно упавшей? Его старшие братья погибли в битве, сам он парализован. Двое его племянников, на которых он возлагал надежды, также закончили свою жизнь на поле боя. Даже их тел не нашли. А единственный, оставшийся наследник семьи Дзюнь, этот идиот Дзюнь Масе. В этот момент на него навалилась апатия. Он даже не нашел в себе сил сказать что-нибудь еще. Дзюньсе помолчал немного, чтобы затем сказать с усмешкой: «Вообще-то я тоже могу быть наследником второго поколения». То есть Дзюньсе совсем не понял слов Дзюньвуя. Дзюньвуй закашлялся, но снова, обретя интерес, он напоказ лениво произнес: «Да? Если третий дядя станет древом и подберет мне местечко покомфортнее, почему бы мне не стать наследником второго поколения?» Улыбнулся Дзюньсе. В глазах Дзюньвуя блеснула ярость, и он тихо спросил: «Масе, ты что, издеваешься над своим дядей?» Глядя на него, Дзюньсе вдруг спросил: «Ваши ноги хоть что-то еще чувствуют?» «Нет», — отвернулся Дзюньвуй. Его племянник все больше его раздражал. Дзюнь Масе прекрасно знал, как неприятны дяде слова о его инвалидности, и раньше доводил его до белого коленя этими намеками. Сейчас же он и вовсе высказал ему все в лицо. Потомок, который не знает словосочетания уважения к старшим, лучше бы его и вовсе не было. «У вас когда-нибудь ломался позвоночник?» «Нет», — взорвался Дзюньвуй. «Чертово отродье! Да как бы я мог жить с поломанным позвоночником?» «То есть в лучшем случае повреждены только меридианы». У Дзюньсе загорелись глаза. «Похоже, кто-то разорвал меридианы Дзюньвуя. Их закупорил с помощью какого-то коварного яда, заставляя их сморщиться и засохнуть. Если причина в этом, до тех пор, пока к ним есть приток крови или ци, значит, есть надежда. С его познаниями лекарств есть шанс на восстановление. В конце концов, этот мужчина — его кровный родственник в этом новом мире. И также тот, кто сумел впечатлить Дзюньсе, железный человек с невероятным боевым духом. Он должен помочь Дзюньвую встать на ноги, пусть он и не его родной дядя». Дзюньсе посмотрел на него и медленно спросил: «Слышал, вас ранили в бою, но сделать подобное на поле боя куда сложнее, чем просто убить. Зачем же они сделали это? Видимо, ваши враги хотели обречь вас на жизнь, которая хуже смерти». Он ударил этими словами по самому больному месту, заставляя Дзюньвуя сжать зубы так, что вены выступили у него на лбу. Заставив себя сделать несколько глубоких вздохов, Дзюньвуй с трудом взял себя в руки и ответил. «Даже если и так, тебе-то что с этого?» Поняв, что попал в точку, Дзюнь Масэ, улыбнувшись, оперся на инвалидную коляску. «Третий дядя, а как насчет мести?» «Посмотри на меня! Как я могу даже думать об этом?» Лицо Дзюньвуя покраснело и задергалось. Ненависть бурлила в его глазах. «Сейчас я всего лишь калека!» Дзюньсе мягко улыбнулся. «А если я смогу поставить вас снова на ноги? А, третий дядя?» Эта фраза была словно взрывом в ушах.